Те бактерии, которые живут в нашем толстом кишечнике, совершают для нас бесценную работу, посылая в нашу кровь значительное количество веществ, необходимых нам, в том числе и так называемые незаменимые аминокислоты, важнейший для нашей жизни белковый компонент. Это указание на создаваемые для нас важнейшие продукты их жизнедеятельности начисто снимает все недоумения и теоретические вопросы о самой возможности вегетарианства в человеческой жизни. В самом деле, как же может существовать человек без мяса или рыбы, коль скоро только из них он способен получать эти, в высшей степени необходимые для него, незаменимые аминокислоты? Практика подтверждала, что вегетарианство существует, и не в зуб ногой, а теория вещала до определенного времени, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Указание на благодатную для нас, воистину неоценимую роль наших симбионтов начисто снимает это бородатое научное недоумение. Снимает в плане теоретическом, но не в практическом. Дело в том, что наши столь полезные для нас постояльцы снабжают нас полноценными продуктами жизнеобеспечения лишь в ответ на нашу заботу о них, в ответ на наше снабжение их продуктами жизнеобеспечения, каковыми являются грубые клетчатые ткани, продукт их питания и переработки. Вот тут-то мы и возвращаемся, сделав небольшой крюк к белокочанной капусте, ибо уж то-что, а она владеет этим богатством в избытке. Следовательно, не погрешив против истины, только минуя одну логическую ступеньку, мы с полным правом можем утверждать, что капуста питает нас не только великим витамином бодрости, витамином С, причем зимой и летом, но она же питает нас зимой и летом, а также весной и осенью важнейшими белковыми веществами, без которых наша жизнь практически невозможна. Но мало этого, она же представляет собой целую аптеку других витаминов. Витамина П, витаминов В1, В2, никотиновой кислоты, провитамина А, провитамина В, витамина К и многое-многое другое. В ее наружных зеленых листьях, в ранней капусте особенно, содержится та самая фолиевая кислота, которая необходима для нормального кроветворения. Правда, сок из свежей капусты гораздо эффективнее, так как варка фолиевую кислоту разрушает. Врачи-гомеопаты знают, что в капусте существует великолепный противоязвенный витамин L. Минеральный состав капусты едва ли не подобен перечню, повторяющему таблицу Менделеева. Калий, натрий, кальций, железо, марганец, фосфор, сера, магний, хлор, кобальт, мышьяк, йод, фтор, кремний, цинк, медь, бор и так далее. В связи с недавним разговором о нежелательности переизбытка поваренной соли в нашем организме следует заметить, что солей калия в капусте содержится больше, чем солей натрия, поэтому капуста полезна и склеротикам, и гипертоникам, а поскольку показатель кислотно-щелочного равновесия pH в капусте нейтрален, то она чрезвычайно благоприятна для больных с повышенной кислотностью. Если еще добавить, что в капусте много ферментов, регулирующих обмен жиров, что в ней практически нет крахмала и немного фруктозы, то станет ясно, что это продукт, которому цены нет для диабетиков. Капуста содержит фитонциды, а мы уже говорили о них в связи с проблемой упорядочивания информационных процессов, идущих в организме. А разве мало значимо, что калорийность капусты при всех ее биологически активных свойствах чрезвычайно мала? Это значит, что люди с избыточным весом с ее помощью довольно быстро могут обрести необходимую им грацию и красоту фигуры. И можно ли обойти такой вопрос, как целительные свойства листьев капусты, способных заживлять наружные раны, язвы, ушибы, кровоподтеки, утихомиривать боли при ноющих суставах и переломах, при ожогах и обморожениях, как говорится, и так далее, и тому подобное. Разумеется, не меньшее право на подобную большую поэму в прозе имеют яблоки. Говорить о них можно с упоением и без конца. Выделю лишь два момента. Ежедневное употребление в день 300 граммов яблок приводит к практически полной ликвидации у человека склеротических явлений, ибо содержащиеся в яблоках вещества удивительно тонко и точно регулируют концентрацию холестерина в крови. Я осмеливаюсь рекомендовать лицам, у которых отмечены некоторые сбои в деятельности щитовидной железы, регулярное потребление не только и даже не столько яблок, сколько их семечек, ввиду присутствия в них того самого органического йода, который столь успешно регулирует функции щитовидки.